Мучжон-джин холодно ответил и вошел в Тыджин. Мурен-джин посмотрел ему в спину и пробормотал, что, черт возьми, случилось со священником в прошлом. Он не был таким свирепым, хотя и был холодным. В какой-то момент Мучжон-джин мало-помалу изменился. Он стал свирепым и злобным, и не мог сдержать гнев. Сначала он подумал, что Мучжон-джин просто проходит через Симму в процессе изучения боевых искусств. Когда кто-то изучает боевые искусства, он, как правило, испытывает немного сердечного демона 2, и большинство из них благополучно убегают. Боевые искусства секты Цинчен содержат сущность даосизма, поэтому особенно легко убежать от сердечного демона. Поэтому он не обращал на это особого внимания, но со временем жестокость Мучжон-джина росла. Проблема в том, что прямо сейчас нет возможности контролировать Мучжон-джина. Боевые искусства Мучжон-джина можно назвать лучшими в секте Цинчен. Чтобы контролировать его, можно было только на уровне Гойобджина, старейшины из предыдущего поколения. Однако он давно ушел на пенсию, и прошло много времени с тех пор, как он покинул секту Цинчен. Мурен-джин мягко вздохнул и сказал Мухва-джину: «Ху, пусть священник поговорит с тобой, как только лидер секты Т проснется. Дайте им жилье». «Хорошо, Амитабха». После того, как Мухва-джин вежливо встал, он подошел к членам Громовых Врат. Многие уважали Мухва-джина за его мягкий характер. Он привел тех, кто был зол на травму Тэ Йон-хо, и отвел их в свои покои. Кроме того, к Хэ Йон-хо был отправлен врач для его лечения. После того, как ситуация, казалось, в какой-то степени успокоилась, Мурен-джин поговорил с находящимся поблизости мастером Чхон Сукариансен. «Чхангёб, да, пожалуйста, дайте мне команду, лидер секты». Имя монаха, который вежливо ответил, Чханёб. Он был великим учеником секты Цинчен, известной под своим прозвищем Белый Меч Журавль. «Три, я думаю, тебе следует поехать в Чэнду. Вы разговариваете обо мне?» «Да, эта ситуация необычная. Ты должен взять нескольких учеников и проверить там ситуацию». «Хорошо, если вы боретесь, идите к жрецу Ву и попросите его о помощи. Даже несмотря на то, что вы убиты горем и отказываетесь от общественных дел, я не откажусь от вашей просьбы. Я буду». Чханёб склонил голову. Священник Ву, о котором говорил Мурен-джин, имел в виду У Джинпёна. После смерти сына Ву Джинпён, внесший наибольший вклад в успех секты Цинчен, потерял всякую мотивацию и вернулся в родной город. Мурен-джин тихо закрыл глаза и пробормотал: «Как, черт возьми, дело дошло до этого, а изначальное небо? Пожалуйста, осмотрите секту Цинчен». Его глаза долго не открывались. С наступлением ночи в гостевом доме Сун стало тихо, как дохлая мышь. Это связано с тем, что многие гости отеля Сонгу Ист Хоуси только что воспользовались услугами ресторана и вернулись домой. Гостей, которые остались ночевать, было немного. Благодаря этому Певоль мог спокойно проводить время в одиночестве. Его комнату освещала только одна маленькая лампочка. Певоль прислонился спиной к стене и посмотрел на качающуюся масляную лампу. Даже с закрытыми окнами откуда-то дул ветер и махал фонарями. Певоль подумал, что масляная лампа очень похожа на него самого. Он прожил ненадежную жизнь, в которой он даже не может видеть, что произойдет. Если бы он захотел, он мог бы покинуть Цзянху и жить комфортно. С его нынешними способностями этого было достаточно, чтобы наслаждаться жизнью, наполненной славой или богатством. Тем не менее, Певоль выбрал месть, без колебаний. Он был арестован в возрасте 14 лет и жил, не видя толком света 14 лет. Он жил как рыболов, чтобы хоть как-то выжить в адской среде, где рядом со мной умирали его товарищи по плену. По этой причине его эмоции и образ мыслей заметно отличались от эмоций обычных людей. Даже Певоль знал об этом и понял еще одну вещь. Дело в том, что он никогда не сможет жить, как все. Шрук. В этот момент в ухе Певоль послышался звук того, как кто-то дергает их за юбку. Кто-то подошел к его комнате. Певоль слегка повернул голову и посмотрел на дверь. Звук становился все ближе и ближе и остановился прямо перед его дверью. Затем дверь осторожно открылась, и кто-то вошел. Несмотря на то, что прибывшая женщина была одета всего лишь в легкое платье, у нее была великолепная розовая внешность. Это был Усальха. Сальха, вошедшая с открытой дверью, смотрела прямо на него. У нее было удивленное выражение лица. Но это было ненадолго. Вскоре она подошла к Певолю с застенчивой улыбкой. «Значит, ты еще не спишь? Как ты узнал, что я здесь? В Чэнду нет места, Куда бы ни попал взгляд нашей комнаты белого цветка, не особенно трудно найти такого удивительно красивого мужчину, как ты. Сельха естественно подошла к Пёволю, как будто это была ее собственная комната, и села рядом с ним. Когда Сонха села рядом с ним, ароматный запах тела Пёволь взбодрил ее. «Как ты сделал это? Какая? Я имею в виду молодого хозяина Громовых Врат. Какой трюк вы использовали, чтобы заставить их думать, что Нам Хосан был убит сектой Цинчен? Похоже, секта Цинчен убила его. Так ты его не убил?» На лице Салхи было растерянное выражение. Это она попросила Пёволь убить Нам Хосана, но она не была уверена, действительно ли Пёволь любил его. «Будь честен со мной. Что случилось? Какая разница, кто его убил? Все, что имеет значение сейчас, это то, что он мертв. Вот так, но, кто бы ни был ответственен за его убийство, вы все равно достигли своей цели. Разве ты не этого хочешь?» В одно мгновение глаза Сельхи затуманились. Это было потому, что у Пёволь был сильный запах тела, от которого у нее кружилась голова. «Ты прав, остальное не важно». Дыхание Санхи невольно стало прерывистым. В этот момент ее разум пуст, и она не может думать ни о чем другом. Все, что у нее было в голове, это желание быть в объятиях Пёволя. И она сделала то, что думала. «Ха-ха». Сельха обняла Пёволя за талию и посмотрела вверх. Глава 59. Она обняла Пёволя без одежды. На ее лице все еще было много тепла. Она провела по груди Пёволь своими белыми пальцами. «Ты как плохой парень», сказала Сонха, глядя на Пёволя. Ее внешность была достаточно соблазнительна, чтобы любой мужчина влюбился в нее. Однако Пёволь только смотрел на нее без каких-либо изменений в выражении. «Не думаю, что какое-то время смогу тебя увидеть. Я не могу выйти из секты, потому что пришел ценный гость. Дорогой гость, я уже говорил тебе, великая ученица секты Эмы, Чонхва, моя тетя, пришла в комнату белого цветка со своей младшей сестрой. У нее очень разборчивый характер, поэтому мне приходится заботиться о ней самой. Для чего она здесь? Я слышал, что нужно было нанять группу наемников под названием группа наемников Черного Облака. Группа наемников Черное Облако? Да, кажется, это место считается самым сильным среди групп наемников. Они сказали, что у них не было другого выбора, кроме как подписать контракт, потому что сила секты Мэй уступает секте Цинчен. Сельха отвечала на все вопросы, которые задавал Пёволь, не подозревая, что она уже слила конфиденциальную информацию. Она просто говорила обо всем, что приходило ей в голову. Благодаря этому Пёволь мог лежать спокойно и получать много информации. Когда Чонхва вернется в свою основную секту, я думаю, она какое-то время останется в комнате белого цветка. Действительно, приятно продолжать видеть тетю, но раздражает постоянно видеть эту суку. Эта сука, я имею в виду младшую ученицу моей тети Йон Соль Ран. Почему? Я просто ненавижу в ней все с головы до ног. Ей всегда нравится быть наедине с глазами, как будто она все знает. В любом случае, я ненавижу ее. Я хочу, чтобы она исчезла из этого мира. Если я спрошу тебя позже, ты сможешь избавиться от этой суки? Если она исчезнет, тетя будет больше заботиться обо мне. Если бы вы были самураем в ситуации Чонхва, разве вы не стали бы также судьей? Кто сказал, что такая сука? Начальник. Сука, без такого основания. Выражение лица Сельхи стало свирепым. Пёволь заметил, что она завидует Йон Соль Рану. Йон Соль Ран. Пёволь вспомнил воспоминания семилетней давности. Несмотря на то, что он видел ее только один раз, воспоминания о том времени настолько сильны, что он все ясно помнит. Йон Соль Ран, спокойный и собранный, чувствовал себя более угрожающе, чем Чонхва, у которого был вспыльчивый характер. Сегодня все было так же. Его мало волнует Чонхва, но, как ни странно, его больше беспокоит Йон Соль Ран. Если мы встретимся лично, я узнаю, почему, пока они все равно остаются в Чэнду, когда-нибудь они встретятся. Это просто вопрос времени. В этот момент Сонха прошептала Пёволю на ухо. Не беспокойся об этой суке, даже не думай о ней. Тебе просто нужно двигаться ради меня. Ее дыхание стало жарче. Сельха вернулась в комнату белого цветка перед рассветом. За это время он провел с ней еще два раунда. Пёволь вышел из комнаты спустя много времени после ухода Сельхи. Солнце уже стояло посреди неба, а в ресторане на первом этаже сидело немало посетителей. Пёволь тоже заказал легкую еду и сел. Ух ты, это мужское лицо. Гости, которые долго ели, смотрели на Пёволя, замирая в своих сердцах. Однако Пёволь даже не взглянул на них, а только выглянул наружу. Теперь он привык к взглядам людей и сплетням, так что привлечь их внимание было несложно. Даже Пё Воль знал, что его внешний вид сильно отличается от других. У него была неповторимая декадентская атмосфера, привлекавшая людей. Раньше такого не было. Он был красив, но недостаточно, чтобы привлекать таких людей. Было очевидно, что это произошло после того, как он провел 7 лет с многочисленными змеями в змеиной яме. Чистая кожа без пятен напоминала змеиную, а подсвеченные красным глаза выглядели неповторимо. Временами его внешний вид был тягостным, но теперь он решил смириться с реальностью. Через некоторое время официант принес еду. Было только несколько гарниров, включая рис и фрукты. Официант поставил еду на стол и взглянул на лицо Пё Воля. «Он действительно красивый. Я хочу прожить хоть один день с таким лицом. Тогда все женщины выстроятся перед ним в очередь». Даже в глазах молодого официанта он был очарован внешностью Пё Воля. В этот момент Пё Воль позвал официанта. «Привет». «Да, ой, мне жаль, ты такой привлекательный», — удивленно ответил официант. Он думал, что Пё Воль разозлился, но Пё Воль не собирался его винить. Причина, по которой Пё Воль позвал официанта, была по другой причине. «Ты знаешь, как добраться до Дангаты? Если это Дангата, ты говоришь о старом родном городе Семьетан?» «Да». «Простите, а зачем вам в Дангату?» — официант спросил, почему, с едва уловимым страхом в глазах. «Это также потому, что упоминать имя Семьетан в Чэнду было табу. Семья Тан когда-то правила Сычуанью, за Чэнду, но теперь она полностью разрушена, оставив лишь несколько следов. Это потому, что остальные секты в Сычуане полностью стерли существование семьи Тан. Поскольку я здесь, в Чэнду, я просто собираюсь посмотреть». «Ах, это просто наблюдение». «Да, тогда я скажу вам. Покиньте наш гостевой дом и идите на запад. Пройдя почти полдня, вы придете к деревне с тремя большими деревьями, стоящими у входа. Если вы пройдете еще 26 миль к югу от этой деревни, вы найдете Дангату. Но там ничего не останется, так как они уже давно рухнули». «Хорошо. Эй, покупатель, это просто бред от старика, но не используй безрассудно слово «семья Тан». Для таких, как мы, это не имеет значения, но воины Сычуани очень чувствительны». «Почему это?» «Это просто потому, что они боятся. Заблуждение о том, что семья Тан может быть возрождена и править провинцией Сычуань, все еще сохраняется среди мастеров боевых искусств Сычуани. Вот почему они более жестко относятся к тем, кто использует фамилию Тан». То, что сказал официант, было правдой. Теперь секта Цинчен и секта Ми боролись за превосходство, но в прошлом семья Тан не имела себе равных. Семья Тан, которая была синонимом яда, пала и почти не оставила следов, но ее имя все еще осталось в сознании людей вместе с чувством страха. «В любом случае, раз я сказал тебе, я пойду». Официант кивнул Пё Волю и побежал на кухню. Пё Воль, оставшийся один, поел и сразу вышел. Солнце было жарким. Провинция Сычуань, топография бассейна, славилась своими высокими температурами. Благодаря этому аграрии собрали богатый урожай риса, а люди пострадали от одной жары. Люди, идущие по улице, шли близко к стене, чтобы избежать полуденного солнца. Однако Пё Волю было все равно, и он двинулся вперед, получая солнечный свет. Даже жаркий зной, от которого страдают люди, не действует на него. Пё Воль двинулся в указанном ему официантом направлении. Пройдя почти полдня, он пришел в деревню с тремя большими деревьями, стоящими в форме гнезда. Повернув из деревни на юг и пройдя около 20 ли, он наконец пришел в Дангату. Как сказал официант, Дангата была основательно разрушена. В развалинах Дангаты осталось всего несколько камней. Даже плитку и кирпичи забрали люди, жившие поблизости. На разоренном пространстве заросли только кусты. Это было зрелище, в котором чувствовалось течение времени. Пё Воль равнодушно посмотрел на Дангату. Подспудный страх. Причина, по которой Пё Воль осмелился прийти сюда, заключалась в восприятии сычуаньцами семьи Тан. С момента их падения прошло более 100 лет, но в сознании людей по-прежнему сохраняется страх. Это было возможно, потому что само имя Тан оставалось источником страха. Это было именно то, что нужно Пё Волю, который был совершенно один. С рук. В это время у ног Пё Воля почувствовалось чужеродное движение. Он посмотрел вниз и увидел маленькую змею, ползущую у его ног. Он был небольшого размера, но по треугольной форме головы было ясно, что это ядовитая змея. Змея проползла мимо Пё Воля. Обычный человек испугался бы и поднял шум, но выражение лица Пё Воля не изменилось. Пёволь жил в яме, полной змей. Змея с таким ядом не представляла для него никакой угрозы. Пёволь расширил свои чувства. Потом он почувствовал движение змей по кустам. Он не знал, может быть, это потому, что семья Тан в основном имела дело с ядом, но там было много ядовитых змей. ССС. Пёволь сжал губы и издал странный звук, словно змея облизала язык. Тогда змеи, спрятавшиеся в кустах, все разом подняли головы и посмотрели на Пёволя. Вид тысяч змей, уставившихся на Пёволя, был ужасен. Однако на лице Пёволя, на которого смотрели многочисленные змеи, не было и следа страха. Обычные люди боялись бы змей, но для Пёволя они были самыми знакомыми. ССССС. Когда Пёволь издал еще один странный звук, змеи склонили головы и пошли впереди. Хороший. Чханёк спокойно посмотрел на громовые врата. Спустившись с горы Цинчен, он сразу же повел своих учеников к громовым вратам. Поскольку Мучжон Ин серьезно ранил Тэйонхо, хозяина громовых врат, они должны были как можно скорее узнать правду о громовых вратах. По мере увеличения времени его восстановления противостояние с громовыми вратами будет усиливаться. Подчинить громовые врата с нынешней силой секты Цинчен было нетрудно. Проблема была в сарае Умса, которая, можно сказать, стояла за ними. Тэйонхо утверждал, что громовые врата – это совершенно отдельная школа от сарае Умса, но в Сычуане не было людей, которые верили в этот факт. Сегодня в Сычуане преобладало мнение, что на фоне роста громовых врат была поддержка сарае Умсы. Вот почему Мурёнджин также послал своего самого доверенного ученика Чханёпа, чтобы исправить ситуацию. Чханёп при содействии Мунда громовых врат осмотрел место, где умер Намхо-сан. Вы имеете в виду, что здесь на вас напал убийца? Как бы говоря о ситуации в то время, обстановка в комнате была ужасной. Кровь была забрызгана повсюду, и вся мебель была сломана. Чхонсон, великий ученик, последовавший за Чханёпом, провел пальцем по следам меча, оставленным на стене, и сказал: «Это определенно след, оставленный 72 волнами мечей нашей секты». Подобно Чханёпу, у Чхонсона был спокойный характер и острый взгляд. В его голосе не было никаких сомнений, когда слова 72 волны меча сорвались с его губ. Кто из внешних учеников овладел 72 волнами меча? Насколько я знаю, их нет. Даже в основной секте только небольшое количество учеников изучило эту технику, поэтому внештатному ученику выучить ее более невозможно. Однажды у вас была утечка копий, не так ли? Копия содержала только фехтование. Без поддержки метода культивирования нашей основной секты они не могут раскрыть половину своей первоначальной силы. Чонсон покачал головой. Мастера боевых искусств престижной секты, кажется, играют отдельно, но в конце концов, когда они достигают вершины, они соединяются как одно живое существо. Чтобы продемонстрировать надлежащую силу, необходимо одновременно изучать соответствующие приемы и боевые искусства. Но если есть только копия, существуют только форма и формула. Так что человек никогда не сможет добиться успеха с такой незавершенной книгой. Больше всего на свете убийца, изучивший боевые искусства с помощью копий, был в конечном итоге убит старшим братом Мучжоном. Есть ли какие-либо гарантии, что он единственный, кто освоил волну меча 72 с копий? Я не уверен, но я думаю, что невозможно изучить и раскрыть всю его силу с помощью одной лишь копии, хотя бы собственными силами. Что, если вмешается настоящий клан? Тогда это другая история. И наоборот, можно было бы проанализировать искусство владения мечом и придумать подходящий метод совершенствования. В таком случае было бы лучше создать новый метод боевых искусств. Нет никакой гарантии, что правильное выращивание будет подходящим, и, прежде всего, вы никогда не знаете, сколько времени это займет. Итак, мы вернулись с самого начала. Я думаю, что было бы быстрее проследить путь убийцы, выяснив, как убийца попал сюда, чем выяснять, как убийца научился использовать 72 волны меча. На слова Чхонсона Чханёп кивнул. Он также знал, что есть только один способ разрешить ситуацию как можно быстрее. Все было расплывчато, словно заволокло туманом, но было одно, что все же было ясно видно. Это было присутствие убийцы. Жутко. Казалось, что все волосы на их теле встали против противника, которого они еще не смогли опознать ни в лицо, ни в его личность. Впервые они чувствовали себя так после убийства Вугунса на 7 лет назад. Возможно ли, чтобы это был один и тот же убийца? Чонсон сразу же отверг свои мысли. 7 лет назад этого убийцу уже убил Мучжон Джин. Глава 60. Несомненно, они проникли через этот особняк. Чханек произвел небольшое впечатление на усталый голос Чхонсона. На то, чтобы найти путь проникновения убийцы, уже потрачено много умственной энергии. Найти его следы было так же трудоемко, как найти иголку на песчаном пляже. Десятки раз он искал место, куда можно было бы проникнуть, но не мог найти никаких следов. В конце концов, им пришлось изменить направление и причину, проанализировав наиболее эффективный маршрут проникновения с точки зрения убийцы, а не ища следы. При этом они нашли особняк к западу от громовых ворот. Чханёк задался вопросом, действительно ли убийцы использовали особняк, где было много людей, но у него не было другого выбора, кроме как следовать выводам Чхонсона. Он умный парень. Он специально выбрал место, где люди могут видеть больше всего. По той же причине, если вы хотите спрятать дерево, лучше всего спрятать его в лесу. Чхонсон, казалось, испытывал сильное чувство гордости за убийцу, которого он не знал. Он был полностью сосредоточен, пока искал местонахождение убийцы. Ученики, пришедшие с ним, по его приказу рассеялись и осмотрели обитателей особняка. Даже сейчас жители особняка, затаив дыхание, наблюдали за мастерами секты Цинчен. Таким образом, они привыкли высматривать незнакомцев, кроме самих себя. Чхонсон был уверен, что если он их спросит, то узнает незнакомца, который посетил его в тот день. Он также жил в таком месте до того, как вступил в секту Цинчен, поэтому хорошо знал привычки людей. Он был уверен, что сможет найти местонахождение убийцы до сегодняшнего вечера. Но, к его удивлению, пока не зашло солнце, он ни разу не встретил ни одного человека из особняка, который свидетельствовал бы, что видел в тот день незнакомца. «Нет, это имеет смысл, так много людей не видели незнакомца в тот день», пробормотал Чхонсон с озадаченным выражением лица. Чханёк утешил его. «Возможно, убийца пробрался другим путем, так что не расстраивайтесь. Это не имеет никакого смысла. Очевидно, это лучший маршрут. Ха, сегодня уже поздно, так что давай попробуем завтра. Но, подумай о других учениках». В этот момент Чхонсон посмотрел на своих учеников. Ученики второго и третьего поколения смотрели на Чхонсона с непроницаемым лицом. Они очень устали, весь день исследуя командование Чхонсона. Было неразумно толкать их дальше. «Я извиняюсь перед всеми, Амитабха. Тогда сегодня мы отдохнем в гостевом доме, а завтра снова будем искать убийцу. Ты хорошо подумал, но есть ли гостевой дом для этого человека? Почему мы идем в гостевой дом? Когда вы отправляетесь в Чэнду, там есть золотые ворота. Ой!» Чхонсон вздохнул. «Золотые ворота, секта, тесно связанная с сектой Цинчен. Они располагались к северу от Чэнду, готовые предоставить жилье секте Цинчен в любое время. Мы должны поторопиться, чтобы войти в золотые ворота. Хорошо, идем». Да, эти двое покинули округ Цзиньтан с учениками секты Цинчен. Чтобы добраться до золотых ворот, нужно было пройти через центр города Чэнду. Когда десятки учеников двигались, люди смотрели на них с любопытством. Это потому, что они признали себя мастерами секты Цинчен. Было нелегко увидеть на улицах последователей секты Цинчен, какими бы сильными они ни были. Еще реже такое большое количество учеников путешествовало группой. Люди смотрели на учеников секты Цинчен, как на редкое зрелище. Чханёк был обеспокоен взглядами этих людей, но он изо всех сил старался притвориться спокойным и двигаться дальше. Но когда он прибыл в центр Чэнду, у его шагов не было иного выбора, кроме как остановиться. Это произошло из-за группы людей, идущих с противоположной стороны. В отличие от последователей секты Цинчен, в другой группе преобладали женщины. Выражение лица Чханёпа стало холодным, потому что он знал личность противника. Секта Эмы. Они были учениками секты Эмы и Бхвабанга, основное внимание которых было сосредоточено на Чонхве. Секта Эмы также признала учеников секты Цинчен. Сюда спускаются ученики секты Цинчен. Выражение лица Чинхвы, который был впереди, ужасно изменилось. С таким видом, как будто она собиралась их поглотить, она посмотрела на учеников секты Цинчен, включая Чханёпа. То же самое было и с учениками секты Цинчен. Ченг. Когда ученики секты Цинчен в унисон обнажили свои мечи, мастера боевых искусств секты Мэй тоже достали свое оружие. Между двумя силами возникло внезапное напряжение, но они не конфликтовали, потому что считали, что внезапное столкновение без какой-либо подготовки приведет только к гибели. Чханёк поднял руку, чтобы заставить учеников сдержаться, а затем шагнул вперед. Разумеется, на стороне секты Мэй выступил Чонхва. Это было давно, Чонхва. Хе, зачем ты сюда спустился? Если у тебя есть прозвище Белый Меченосец, ты должен жить в горах, как журавль. Ты не спускаешься вниз из-за чего-то срочного. Чонхва, было бы непосильно просто защищать основную секту, но у вас есть время беспокоиться о других вещах. Нет, вы не понимаете ситуацию должным образом. Чингёб, закрой этот рот. Хе, Пердун разозлился. Это именно тот случай. Кто создал эту ситуацию в первую очередь осмеливается кричать об этом. Взрывной импульс исходил от Чинхвы и Чханёпа. Хотя они начали ссориться 7 лет назад, до этого они были друзьями. Было ясно, что они оба возглавят секту Имы и секту Цинчен, поэтому они сразу же поприветствовали друг друга. Ситуация внезапно изменилась после убийства Ву Гунсана 7 лет назад, когда выяснилось, что человек, заказавший убийство, был секта Имы. Секта Цинчен взорвалась. Из-за своего неудержимого гнева Му Чжонджин напал на последователей секты Имы, вошедших вместе с ним в подземную пещеру. Чонхва тоже был там. Чонхве пришлось столкнуться с унижением побега всего с несколькими учениками. Секта Имы заявила о своей невиновности, заявив, что это не более чем бредовое обвинение. Общественное мнение провинции Сычуань разделилось, потому что секта Цинчен не могла предоставить никаких четких доказательств, кроме слов Му Чжонджина. Секта Цинчен была очень возмущена поведением секты Имы, которая отрицала это до конца. В конце концов, две секты яростно столкнулись, что привело к многочисленным жертвам. После этого они часто сталкивались, и со временем эмоциональный разрыв углублялся. Чонхва посмотрел на Чинёпа глазами, полными злобы. Она хотела сразу же убить всех последователей секты Чханёп и Цинчен, но, учитывая силу противника, сделать это будет непросто. К ним присоединились даже мастера боевых искусств из комнаты Белого Цветка, так что вес по-прежнему был склонен к секте Цинчен. Результаты последних нескольких крупных столкновений показывают, что секта Цинчен была сильнее, прошептал Йон Соль Ран, стоявший рядом с Чинхвой. Пришло время уйти в отставку. Если мы столкнемся с ними без причины, наш ущерб будет больше. Тихо. Ты говоришь о победе перед сектой Цинчен? Тебе не стыдно? Чонхва раскритиковал Йон Соль Рана. Йон Соль Ран вздохнула и попятилась, когда ее слова не дошли до Чинхвы. Чонхва снова посмотрел на Чинёпа и сказал: «Вы заказали убийство, узнав, что у молодого хозяина громовых врат и лидера секты комнаты Белого Цветка роман. Это восхитительно. Секта Цинчен, вы выбросили всех людей в мусор. Где ты собираешься копать уши? Вы потратили 7 лет на то, чтобы убить самого многообещающего члена нашей секты. Где вы научились такой преданности? Ой, конечно, ты научился у своего хозяина, настоятельница девяти бедствий». Тихо. Чонхва, который даже не мог найти главный храм, был в ярости и смотрел на него. Взгляд некоторых мастеров боевых искусств был настолько интенсивным, что любой мог дрожать, просто взглянув им в глаза. Однако Чханёп и глазом не моргнул, даже когда посмотрел ей в глаза. Хотя его часто недооценивали по сравнению с его друзьями из-за его мягкого характера, он все же был великим учеником секты Цинчен. Его достижения не сильно отставали от Чинхвы. Зная об этом, Чонхва только насмехался, но не атаковал. Создавалось впечатление, что они в любой момент готовы ударить друг друга ножом, но ни Чханёп, ни Чонхва не сделали такого шага. Это был Чэнду. Это был центр провинции Сычуань и место, где проживало наибольшее количество людей. Все богатства Сычуани ушли в это место. Было ясно, что если здесь произойдет бунт, они потеряют огромную сумму денег вместе с жителями Чэнду. Если им действительно нужно было сражаться, они должны были сделать это не в Чэнду, а в другом месте. По крайней мере далеко от центра Чэнду. В конце концов, это то, что есть. Йон Соль Ран, стоявший позади Чинхвы, тихо вздохнул. Если возможно, она хотела немедленно вернуться на гору Эмы, но это было невозможно. Во-первых, не должно было быть такого столкновения между сектой Цинчен и сектой Эмы, где мы ошиблись. Корень проблемы был ясен. Это была секта Эмы. Сколько бы слов и оправданий она ни произносила, этот факт не менялся. Йонг Соль Ран не отрицал этого факта. Она была единственной, кто сожалел о том, что произошло, поскольку она могла остановить ситуацию до того, как она вышла из-под контроля. 7 лет назад этот убийца был проблемой. Он пересек неизбежную сеть, из которой никто не может выбраться, убивая Ву Гунсана. После этого инцидента все пути отступления были перекрыты. На краю утеса, где отступать было некуда, две секты столкнулись лицом к лицу. Если бы не это, ситуация не зашла бы так далеко. Чем больше он думал об этом, тем удивительнее становились подвиги ассасина. Из-за одного убийцы секта Цинченна и секта Мивз должны были принять такое жизненно важное решение. Даже убийца умер 7 лет назад. Точно так же, как Сан Сымай преследовал мертвый Чжугалян, секта Мэй и секта Цинчен все еще находились под влиянием того, что сделал убийца. Но, в конце концов, мы даже не знаем его имени. Йон Соль Ран вздохнул и огляделся. На противостояние двух фракций вышли посмотреть все люди поблизости. В большинстве глаз одновременно читались страх и любопытство. Тем не менее, была пара глаз, которые чувствовали, что ее грудь была пронзена, как кинжал. Йон Соль Ран посмотрела в том направлении, где почувствовала пристальный взгляд, но она не видела никаких чужих глаз. «Я ошибаюсь, хорошие инстинкты». Пё Воль, исчезнувшие из толпы, смягчил взгляд. Это был первый раз, когда он увидел Йон Соль Рана за 7 лет. Это было лицо, которое он не мог забыть, даже если пытался забыть его, потому что это было выгравировано так глубоко. Йон Соль Ран и Чонхва, оба они были людьми, которые вошли в подземную пещеру после погони за Пё Волем. Конечно, впечатление должно было остаться сильным. Он слышал от Сальхи, что эти двое вошли в город, но видеть их собственными глазами было совсем по-другому. То же самое было и с мастерами боевых искусств секты Цинчен. Хотя Чханёп и Чхонсен не были воинами, участвовавшими в то время, той причины, что они были учениками только секты Цинчен, было достаточно, чтобы привлечь интерес Пё Воля. Пё Воль тихонько встал с места, запечатлев лица секты Цинчен и секты Эмы, когда они одно за другим противостояли друг другу. Они дрались резко, как будто собирались драться прямо сейчас, но он знал, что это только для вида. Чтобы заставить их по-настоящему драться, им нужна была настоящая искра. Тем не менее, это неплохое начало. Обе стороны все еще имеют довольно много гигантов. Все великие ученики секты Цинчен и секты Мэй были одними из самых выдающихся в Цзянху. Если он сможет увеличить огонь, он сможет выманить всех людей, которые все еще прячутся в горах. Пё Воль вернулся в гостевой дом, приводя в порядок свои мысли. Однако в гостевом кубке его поджидал нежданный человек, Хиаран Джу. Это была Хоран Чжу, которая носила одежду, демонстрирующую ее грудь и сладострастное тело. Однако его ждал не только Хоран Чжу. Там был мужчина, производивший сильное впечатление, на вид ему было около 45 лет, с годосой. Когда Пё Воль вошел в гостевой дом, Хоран Джу встал и поприветствовал его. «Откуда ты такой? Мы долго ждали». Хоран Джу застенчиво улыбнулся. Это была яркая улыбка, как будто она была очарована Пё Волем. Пё Воль посмотрел на нее, не говоря ни слова, а затем перевел взгляд на мужчину лет 40 с небольшим. Он излучал похожую атмосферу с Хоран Чжу. Он чувствовал дикость, которую могли излучать только те, кто жил грубо и свободно. Даже Годоса, который обычно любит пошутить, выглядел так, будто сдерживал себя рядом с собой. Это означало, что мужчина средних лет превосходил Годоса. Пё Воль сразу узнал его личность. Это лидер группы наемников «Черное облако». Когда взгляд Пё Воля достиг его, мужчина средних лет встал. Как сказал Годоса, он хороший человек. Я Чжан Мурян, лидер группы наемников «Черного облака». Рад встрече. Почему ты здесь? Я здесь, чтобы увидеть тебя. Мне нет до тебя дела. Они сказали, что ты ударил Ранджу, которого я люблю, как свою младшую сестру. Я думаю, этого достаточно для того, чтобы я побывал в гостях. Чжан Мурян дал силу обоим глазам. Обычно это был Чжан Мурян, который был непринужденным и дружелюбным, но когда он вот так придает сил своим глазам, атмосфера меняется, как и у других людей. Хороший человек никогда не сможет возглавить группу наемников, подобную группе наемников «Черное облако». Потребовалось сильное руководство и жестокие руки, чтобы объединить этих безжалостных людей. Чжан Мурян был лидером, в совершенстве обладавшим обоими качествами. Пё Воль тоже признал этот факт, но он не испугался и не обескуражился. Пё Воль сузил глаза и сказал: «Так ты хочешь отомстить своей сестре? Какая месть? Я пришел сюда, чтобы увидеть твое лицо, потому что мою сестру, которую я люблю, избили». Лицо Чжан Мурина покраснело, и он был вынужден сдерживать смех. Хоран Чжу цокнула языком. «Ак, кто попал? Просто натирает. Обмани человека, которого хочешь обмануть. У тебя была глубокая внутренняя травма, разве ты не помнишь, что доктор не спал всю ночь, чтобы лечить тебя? Они сказали, что 4 недели работы были исчерпаны очисткой дешевых пассивов. Проклятие, ты действительно должен говорить это вслух? Хуран Джу запротестовала, но Чжан Мурян проигнорировала ее и посмотрела на Пё Воля. Итак, допустим, мы поужинаем вместе. Разве это не то, что мы можем сделать? Мы ни в коем случае не враги. Он смотрел на Пё Воля с улыбкой на лице, но его глаза совсем не улыбались. Глава 61. Все четверо сели за круглый стол. Пё Воля и Чжан Мурян сидели друг напротив друга, а между ними сидели Го Доса и Хуран Джу. Место, где они сидели, было отдельной комнатой внутри гостевого дома. Это изолированное пространство, где заблокированы взгляды других людей, поэтому оно подходит для обмена конфиденциальной информацией. Чжан Мурян заказал самую дорогую еду у хозяина ресторана. Пё Воля молча сел и посмотрел на Чжан Мурина. Чжан Мурян посмотрел на Пё Воля, глубоко уткнувшегося в кресло, а Го Доса и Хуран Джу улыбались. Самым удивительным был Хуран Джу. Она смотрела на Пё Воля глубокими глазами, словно не помнила, как он ее избивал. Ей было довольно любопытно, как отреагирует Пё Воля. Обычно люди нервничают в такой ситуации. Большинство мужчин, которых она видела, были такими. Она ожидала, что и в этот раз будет то же самое. Однако, вопреки ее ожиданиям, выражение лица Пё Воля не изменилось. ТСК, ты не веселый в конце концов. Хиаран Чжу угрюмо надула губы. Тогда Чжан Мурян открыл рот. Как видишь, у меня проблемы, потому что ты мне мешаешь. Почему я раздражаю? Ты вышел на улицу и тебя ударили, так что это проблема. Есть ли что-то, что ты умеешь делать хорошо? Блин. Хуран Джу, которая ничего не могла сказать, потерла губы. Хотя она не находила ничего страшного в мире, Хуран Джу было немного трудно иметь дело с Чжан Мурином, капитаном их группы. Это потому, что Чжан Мурян не только превосходит в силе, но и возглавляет группу наемников Черного Облака, ставя перед собой четкие цели благодаря своему выдающемуся лидерству. Его сила и сильное лидерство объединили наемников группы Black Cloud Mercenary Group. Хотя говорят, что Хуран Чжу обладала блестящим мышлением, она также была членом группы наемников Черного Облака. Все ее действия проводились только в пределах того, что терпела Чжан Мурян. Ран Джу, с моей точки зрения, овладела некоторыми замечательными боевыми искусствами, так что это действительно удивительно, что ты можешь сразу ее подчинить. Если не возражаете, я спрошу, не могли бы вы сказать, кто ваш хозяин? Он тот, кто воспитал такого великого ученика, значит, он тоже должен быть великим. Ах, не поймите меня неправильно. Я говорю это, потому что мне просто искренне любопытно. Я также хочу предложить дружеские отношения. Ты очень сдержан. Ты всегда был таким, или это потому, что тебе сейчас некомфортно? Ты уже знаешь, причина, по которой я такой. На этот раз Чжан Мурян сомкнул губы. С ним будет нелегко иметь дело. Он был мастером боевых искусств, который мгновенно одолел Хуран Джу. Хотя у нее был общительный характер и непокорный характер, она все еще была сильной. В противном случае она не смогла бы стать вице-капитаном группы наемников «Черное облако». Хотя говорят, что она была неосторожна, потому что не предвидела мгновенного движения Пё Воля, это не оправдание. Это правда, что она проиграла, так что Пё Воля представлял большую угрозу. Итак, он попытался подтвердить способности Пё Воля. Это потому, что если бы это был воин с достаточными навыками, чтобы сразу подчинить Хуран Джу, то это означало бы, что он изучил бы боевые искусства у настоящего мастера или мастера с высокой репутацией. Однако Пё Воля постоянно молчал. У него было выражение человека, решительно настроенного ничего не рассказывать им о себе. Этот молодой друг очень подозрительный. Меня учили сомневаться во всем, кроме самого себя. Это так, значит, ты выучил это правильно. Чжан Мурян громко расхохотался. Среди таких бессмысленных разговоров появилась еда. Пока первоклассные блюда из гостевого дома выносились одно за другим, Го Доса дрожал палочками для еды. «Давайте болтать во время еды. Когда ты голоден, хороших слов не слышно». «Ага, я голодал весь день, и я голоден». Хуран Чжу тоже поспешно взяла палочки для еды. Когда они вдвоем оживили атмосферу, Чжан Мурян тоже улыбнулся и поднял палочки для еды, но до самого конца Пё Воля так и не поднял палочки. «Почему, как вы думаете, еда отравлена?» «Нет, я просто не голоден». Тогда почему ты не сказал мне сразу? Если бы я это сделал, я бы заказал немного меньше еды. Но ты собираешься съесть все это, верно? Но... Чжан Мурян улыбнулся и посмотрел на Хуранджу и Годоса. Эти двое играли со своими палочками для еды, как сумасшедшие. Там, где проходили их палочки для еды, еда исчезала. Двое из них ели и ели пищу, как будто они были одержимы лицом. Благодаря этому больше половины еды уже исчезла в их желудках. Казалось, что не нужно было беспокоиться о остатках еды. Чжан Мурян знал, что дальше тащить лошадь бесполезно. Хотя он не сказал Пё Волю и нескольких слов, его личность уже сложилась у него в голове. У него много сомнений, и он нелегко доверяет людям. Он также проводит четкую линию и отказывается никого впускать. Для такого человека, возможно, было бы эффективнее прямо изложить главное, чем говорить окольными путями. Я исследовал ваше прошлое. Ничего не вышло. Ой, не обижайтесь. Разве это не естественно, что вы хотите знать о ком-то, кто вам интересен? Я говорю это потому, что ты мне интересен. Заинтересованы? Ага. Я бы солгал, если бы сказал, что меня не интересует тот, кто одолел Ранджу за короткий промежуток времени. Я хочу завербовать тебя в группу наемников Черного Облака. С вашей точки зрения, это может быть просто группа мошенников, но у меня есть мечта. Моя цель – сделать из нее настоящую секту. Для этого мне нужен как минимум еще один талантливый человек. Я не буду спрашивать вас о вашем прошлом или о том, почему вы приехали в Чэнду. Я также могу обещать вам лучшие обращения, так что присоединяйтесь к группе наемников Черного Облака. Чжан Мурян посмотрел Пё Волю прямо в глаза. Пё Воль подумал, что его глаза напоминают медвежьи. На первый взгляд он выглядел честнее любого другого животного, но на самом деле именно медведь обладал хитростью, с которой не может соперничать никакое другое животное. С подавляющей силой, исходившей от его огромного тела, хитрым мозгом и жестокостью поедания добычи заживо с прикрепленным дыханием, медведь был первоклассным зверем. Если вас обманет милая улыбка этого человека, вас обязательно съедят. Я дам тебе что угодно. Если хочешь, я дам тебе Иранджу. Арабани. Хиаранджу закричал, но Чжан Мурину было все равно, и он продолжил. Независимо от того, какой у нее характер, ее внешность компенсирует это. Я не знаю, как проходит ночи с ней, но все парни, с которыми она спала, похоже, довольны. Ой, действительно. Хуранджу застонал, словно рассердившись. Но Пё Воль знала, что она не сошла с ума. Каким бы сердитым ни было выражение ее лица, было кое-что, что она никогда не могла скрыть. Это было движение тонких мышц вокруг глаз. Пё Воль мог уловить эмоции другого человека с помощью таких тонких движений мышц. Хуранджу не рассердился. Скорее, она ожидала положительного ответа от Пё Воля. Слегка прерывистое дыхание Хуранджу говорило Пё Воль о том, что она чувствовала. Этой суке действительно нравится этот парень. Годоса посмотрел на Хуранджу и слегка улыбнулся. Хуранджу никогда не была добродетельной женщиной. В самом деле, было бы странно, если бы женщина, много лет бывшая плутовкой, замолчала. Хуранджу не зря называли черным Ранджу. Она была женщиной, которая должна была обладать мужчиной, который ей нравился. Красный румянец, появившийся на ее лице, когда она посмотрела на Пё Воля, был доказательством того, что она тосковала по нему. Даже если вы посмотрите на одного и того же парня, лицо этого парня потрясающее. Если это личность Ранджу, я оставлю его в комнате, и меня будут кусать и пинать. Чжан Мурян с ухмылкой посмотрел на Пё Воля. Он как будто с нетерпением ждал решения Пё Воля. Это была его идея, что мужчина не может отказать такой красивой женщине, как Хуранджу. Однако ответ Пё Воля превзошел его ожидания. Это не так убедительно. Кто из них тебе не нравится? Присоединиться к группе или отдать Ранджу? Все это. Ты более жадный, чем кажешься. Ты все еще не удовлетворен. Я не очень люблю еду, от которой мне точно надоест. Хм. Взгляд Чжан Мурина стал острее. Лицо Хуранджу, сидевшего рядом с ним, было красным от гнева. Как ты смеешь отвергать меня? До сих пор я встречала много мужчин, но Пё Воль был первым, кто отверг ее. Ее лицо было полно постыдного света. Хуранджу закусила губу до крови. Напряжение сохранялось из-за отказа Пё Воля. Годоса пошевелил пальцами и посмотрел на Пё Воля и Чжан Мурина. Если Чжан Мурину отдана команда, он готов прыгнуть в любой момент. Что было тогда? Пахахаха. Внезапно Чжан Мурян расхохотался. После минутного колебания он открыл рот. «Я шучу, шучу. Почему ты делаешь такое серьезное выражение лица, как дурак? Как бы ты мне не нравился, ты думаешь, я отдам тебе Ранджу? Какой ты большой человек. Я просто хотел посмеяться над тобой из-за твоего серьезного выражения. Ну, похоже, это не работает. Хе. Но я хочу сказать что-то вроде этого. Если возможно, я надеюсь, что мы не столкнемся друг с другом. Я люблю поговорить, а другие парни нет. Действия важнее мозгов. Все эти слова для вас, поэтому я надеюсь, что вы прислушаетесь к ним. Я тоже кое-что скажу, я слушаю. Если однажды ты пойдешь по улице с отвалившейся головой и увидишь, что твой мир рушится, можно подумать, что это из-за меня». От неожиданных слов Пё Воля выражение лица Чжан Мурина ожесточилось. «Шучу. Что заставляет тебя выглядеть таким серьезным? Как дурак?» Пё Воля улыбнулся. Но Чжан Мурян больше не мог смеяться. Чжан Мурян и его группа вышли из гостевого дома. Когда он вышел, улыбка исчезла с лица Чжан Мурина. Он посмотрел на гостевой дом с сухим лицом. Если быть точным, он смотрел на отдельную комнату, где раньше сидели они с Пё Волем. Лицо Пё Воля было видно из окна отдельной комнаты. Пё Воль тоже смотрел на него. Этот парень, лицо Чжан Мурина, прежде сухое, стало холоднее. Жизнь наемника тяжела, им некуда идти, и никто их не приветствует. Единственные места, где они наиболее полезны, это места, где происходят споры или большие драки между сектами. Большинство наемников изучали только различные навыки, не говоря уже о настоящем боевом искусстве. Итак, реальность заключалась в том, что с ними не обращались должным образом. Однако группа наемников «Черного облака» во главе с Чжан Мурином была другой. Есть около 50 воинов, которых можно назвать мастерами, около 100 могут быть полезными, а остальные 200 – всадники. С таким уровнем силы любой клан мог быть уничтожен за одну ночь. Тем не менее, они бродят по полю боя, потому что никто в Цзянху их не приветствует. Существующие секты не приветствовали прибытие групп наемников, таких как группа наемников «Черное облако», на территорию, находящуюся под их юрисдикцией. Не было сильной секты, которая приветствовала бы приход вооруженного отряда, состоящего из дикарей. Было бы неплохо иметь возможность силой растоптать существующие секты и занять их место, но это было непросто. Большинство существовавших сильных сект были связаны тесным родством. В секте Цинчен на протяжении сотен лет были связаны многочисленные ветви, военные офицеры, пёгук, компания охраны сопровождения и аристократы, что привело к чувству общности. То же самое было и с сектой Эймы. Обычно они работают индивидуально, но когда группе, к которой они принадлежат, угрожает опасность, они объединяются и сражаются как один. Сила группы наемников «Черное облако», несомненно, была велика, но это были только они. В отличие от секты Цинчен, у них не было своих аристократов, и не было других сект, которые могли бы помочь. Прежде всего, у них не было надлежащей системы и иерархии. Хотя иерархия поддерживается сильным руководством Чжан Мурина и силой вице-капитана Хоран Джу и Ян Ву Джуна, они не достигли глубины и обширности могущественных сект, таких как секта Цинчен и Эмы. Секта по этой причине они не смели тереться и вмешиваться в область, занятую этими существующими кланами. Это также было причиной того, что у них не было другого выбора, кроме как оставаться группой наемников, несмотря на то, что они обладали мощной силой. В случае с громовыми вратами удача сопутствовала. Они поселились в уезде Цзиньтан, где происходила война демонов и неба, и в то время секта Цинчен и секта Мы жили в мрачном периоде. Благодаря этому они смогли без всяких проверок стать владельцами уезда Цзиньтан в провинции Сычуань. Однако такая удача не сопутствовала группе наемников «Черное облако». Если бы снова произошла огромная война, такая как война демонов и небес, они могли бы сделать то же самое, но шансов на то, что это произойдет, было мало. Поэтому он увидел в текущем конфликте в Сычуане прекрасную возможность. Точная причина, по которой секта Цинчен и секта Мы сражаются, неизвестно, но если они смогут встать на сторону секты Мы и нанести тяжелый удар секте Цинчен, они уверены, что смогут занимают место недалеко от Западного Нагорья. Если они используют свои знакомства и влияние с иностранным персоналом, который давно обустроил это место, они вскоре смогут зарекомендовать себя как престижная секта. Если бы только группа наемников «Черное облако» могла остепениться, можно было бы привлечь многих мошенников. Если они поглотят тех, кто скитается по свету, как бродяги, то и секты им и бояться им не придется. Это был грандиозный план Чжан Мурина. Однако камень преткновения появился еще до того, как его план начал действовать. Это был Пё Воль, который просто смотрел на него из окна. Когда он услышал, что Хиаран Джу был тем, кто проиграл, он подумал, что боевые искусства Пё Воля просто великолепны. Если он был таким великим мастером, стоило привести его в группу наемников Черного Облака. Поэтому он пришел, чтобы завербовать его напрямую. Однако человек, которого он видел лично, не был тем, кто был бы под его началом. В тот момент, когда он впервые увидел Пё Воля, у него по спине побежали мурашки. Когда он возглавлял группу наемников «Черное облако», он участвовал во многих битвах и встречался со многими людьми. Итак, Чжан Мурян гордился тем, что умеет точно оценивать людей. Пё Воль был первым человеком, который с первого взгляда заставил его испытать такое жуткое чувство. Это было не только из-за его сильных боевых искусств, которые сразу же подавили Хоран Джу. Если просто выстроить воинов, которые без подвигов покорят Хиаран Джу, их будет более чем достаточно, чтобы обойти большое озеро. В реке было много мастеров, а также было много мастеров боевых искусств, достигших уровня, о котором невозможно было догадаться. Чжан Мурян их не боялся. Это потому, что даже если бы их боевые искусства были сильны, они все равно могли бы понять свои внутренние чувства. Но Пё Воль был другим. С того момента, как он впервые увидел его, он ничего не мог прочитать. Не только его мысли, но и изменения в его эмоциях, привычках и т.д. нельзя было уловить. Это было похоже на столкновение с глубокой темной тьмой. Впервые в жизни он чувствовал себя так. Если бы он столкнулся с этим в другом месте, он бы просто проигнорировал его. Кто бы ни был противник, если это не имеет к нему никакого отношения, он может просто игнорировать это. Но это место было Сычуань. Это было место, где группа наемников Черного Облака решила начать все заново. Любая небольшая переменная не может быть допущена. Давай, Доса, скажи мне, Дандзю, добавь к нему Мауна и еще нескольких мальчиков. С этого момента мы должны пристально следить за ним. Хорошо, Иранджу. Хоран Чжу не ответил. Ее губы были разорваны и кровоточили. Это было так шокирующе, что Пё Воль отверг ее. В ее глазах была темная жизнь. Я убью его. Услышав жуткий голос Хоран Джу, Чжан Мурян ухмыльнулся. Конечно, должен, потому что он посмел отвергнуть мое предложение. Но не сейчас. Иметь с ним дело бесполезно. Имеет ли значение богатство, когда моя самооценка сломлена? Ранджу, ты дурак. Человеку нужно богатство, чтобы заботиться о своей самооценке. Когда это закончится, я позволю тебе делать все, что ты захочешь, так что будь терпелив. А пока нам нужно сначала создать нашу базу в провинции Сычуань. Вы обещаете, что? Конечно. Улыбка Чжан Мурина стала шире. Даже если это произошло не из-за Хоран Чжу, он не собирался оставлять Пё Воль в живых. Это потому, что уникальная атмосфера и глаза Пё Воля укоренились в его сердце. Конечно, он создаст некоторые проблемы. Глава 62. Золотые ворота изначально были простой сектой, расположенной в районе Камчхан. Однако, когда Чинду стал землей без своего владельца из-за краха семьи Тан, их база была смело перемещена. Вместе с поддержкой секты Цинчен они смогли успешно обосноваться в Чинду. После этого их ужасно призвали, и они стали самыми надежными соратниками секты Цинчен. Йосанви, лидер секты Золотых Ворот, был мастером боевых искусств в возрасте от 50 до 50 лет. Несмотря на то, что он шел вниз по склону после своего расцвета воина, его глаза все еще были суровыми. Он приветствовал внезапно прибывших мастеров секты Цинчен и добровольно уступил им свое общежитие. Йосанви относился к ученикам секты Цинчен с величайшим уважением. Неизбежно, что Золотые Ворота не выросли бы так, как сейчас, если бы секта Цинчен не позаботилась о них. Если чего-то не хватает, пожалуйста, сообщите мне в любое время. Я сделаю все, что в моих силах. Я всегда буду благодарен за помощь лидеру секты Йо. Когда я вернусь на главную гору, я обязательно расскажу об этом нашему лидеру секты. Хе-хе, в этом нет необходимости. Йосанви понравились слова Чханёпа. Чханёп был наиболее вероятным талантом для следующего лидера секты. Если бы он укрепил с ним отношения, это было бы выгодно Золотым Воротам. А если нет, то и терять было нечего. Хотя секта Цинчен и секта Мэй яростно сражались, Йосанви был уверен, что секта Цинчен победит. Это потому, что сила секты Цинчен была выше. Поговорив с Чханёпом полчаса, Йо Сэнви удалился. Чханёп, наконец обретший свободу, тихо вздохнул. Йо Сэнви хороша, но говорить так много было проблемой. Из-за этого после разговора с ним казалось, что вся его энергия высосана. Амитабха. В это время Чхон Сэн внезапно вошел в свою резиденцию. Чханёп покачал головой и успокоился. «Ты здесь?» «Да». «Каковы движения секты Эмы?» «Они остаются в комнате белого цветка и не двигаются». «Ты уверен?» «Да». «На всякий случай у меня есть несколько моих учеников, ожидающих возле комнаты белого цветка. Если будет какое-то странное движение, я сразу же свяжусь с вами». «Отличная работа. Как ученик секты Цинчен, конечно, я должен это сделать». Чханёп улыбнулся ответу Чхон Сэна. Хотя они были из одной секты, характеры великих учеников были разными. Если Чханёп был осторожен, то его непосредственный ученик Цинмин был вспыльчивым. В то время как Чхон Сэн был дотошным человеком, благодаря этому он смог поверить и доверить им такую работу. Задача, которую Чханёп доверил Чхон Сэну, заключалась в наблюдении за движением секты Эмы. К счастью, столкновение двух сторон как раз закончилось провокацией. Если бы баланс двух сторон был нарушен и произошла битва на мечах, половина учеников секты Цинчен здесь лишилась бы жизни. Чонхва из секты Эмы тоже сделал шаг назад, потому что неожиданная драка была обременительна. Хаем, я не знаю, как ситуация дошла до этого. Истинный. Чханёп и Чон Сэн одновременно вздохнули. Хотя секта Цинчен стремилась к гегемонии в провинции Сычуань, существование секты Эмы было обременительным. Их целью было максимально избежать лобовых столкновений. Однако такова была политика инквизитора, поэтому он ничего не мог с этим поделать. Мы должны найти зверя, который убил молодого хозяина Громовых Врат. Только тогда мы сможем понять правду о ситуации и отреагировать соответствующим образом. Конечно, вот почему я хочу связаться с Хаэмуном. Хаэмун, да, они, наверное, лучше всех знают, что происходит внизу. Они должны знать, кто имел доступ к Громовым Вратам в тот день. Ну, их внимание действительно распространяется здесь, в Сычуане, как паутина. Мне немного не хочется их использовать, но мы ничего не можем с этим поделать. Чтобы сэкономить время в такое время, у нас нет другого выбора, кроме как использовать их. Я оставлю это тебе, я не подведу тебя. Хорошо. Чханёп кивнул головой. Чхон Сэн был священником, которому он доверял больше всего. С Цинмином, самой сильной силой, было нелегко справиться. Если бы он привел его, он был бы только помехой. Замешано больше сект, чем я думал. Золотые ворота и белые ворота черт. Он не знает, какие проблемы будут, если он не поймает убийцу. Пё Воль спал прямо там, где кровать была обращена к стене. Его чувства теперь стали более чувствительными, и он может заранее определить, есть ли какие-либо существа, скрывающие свое присутствие или приближающиеся. Однако он не мог избавиться от привычки спать спиной к стене, чтобы защитить себя в течение длительного времени. Даже если его боевые искусства станут сильнее сейчас, даже если чувства станут острее, такая привычка никогда не изгладится. Пё Воль сидел на корточках, как креветка, и спал, прислонившись спиной к стене. Его дыхание было таким тихим и долгим, что никто не смог бы заметить изменения, когда он вдыхал и выдыхал, пока не сосредоточил бы все свои нервы. Пока он спал, Пё Воль инстинктивно практиковал технику дыхания черепахи. Достигнув наивысшего уровня техники дыхания черепахи, он может естественным образом использовать ее, даже когда спит. Из-за этого было почти невозможно обнаружить присутствие Пё Воля или его дыхание снаружи. На лице Мауна появилось озадаченное выражение. Было 2 часа, когда ему приказали следить за Пё Волем из Годосы. Вскоре после получения приказа он и трое его коллег пришли в гостевой дом, где остановился Пё Воль. Чжан Мурян назначил Пё Воля первоклассной целью наблюдения. Первоклассная цель наблюдения в группе наемников Черного Облака была общим термином для опасных людей среди сильных мастеров. К первоклассному объекту наблюдения были прикреплены по крайней мере 4 человека, которые по очереди следили за ними. За все отвечал Маун. Маун был настолько способным, что можно было сказать, что он специализировался на такого рода работе. Он не только превосходен в наблюдении, отслеживании и сокрытии, но и обладает способностью понимать тенденции, психологическое состояние и возмездие противника. Поэтому всякий раз, когда случались подобные вещи, Чжан Мурян поручал задачу Мауну, и Маун никогда не разочаровывал Чжан Мурина. Место, где проходил Маун, было смело в комнате прямо рядом с Пёволем, пока остальные его участники ждали в гостевом доме или на другой стороне дороги. Они не так хороши в скрытности, как Маун, поэтому шанс быть пойманным был высок, так что вместо этого они наблюдали за передвижениями Пёволя через окно гостевого дома. Я точно проверил, что он внутри. Глаза Мауна сузились. Он приложил ухо к стене комнаты для гостей и попытался прислушаться к дыханию Пёволя. Но как бы он ни старался поднять слух, я не слышал дыхания Пёволя. Имеет ли это смысл? Маун осторожно открыл окно и заглянул в другую сторону комнаты. Его глаза встретились с теми, кто смотрел с другой стороны. Маун спросил, выходил ли когда-нибудь Пёволь на язык жестов, который они выучили заранее. Те, кто находился с другой стороны гостевого дома, ответили, что движения нет. Тогда я уверен, что он все еще внутри. Маун почувствовал, что встретил самого опасного врага в своей жизни. Дерьмо. Неосознанно он издал звук и удивленно прикрыл рот обеими руками. Он быстро приложил ухо к стене в комнате, где спал Пёволь. Но в комнате не было никаких признаков какой-либо вывески. Что за черт? Он действительно внутри или нет? Оставался единственный выход. Просверлить дырку в стене и посмотреть своими глазами. Но этот метод был более вероятно, чтобы быть пойманным. В конце концов Мауну пришлось провести ночь, прислонившись ухом к стене. Это было такое скучное время. До рассвета не оставалось и минуты. О передвижении этих целей на первоочередном наблюдении следовало сообщать. Что ж, интересно, есть что сообщить. Маун посмотрел на товарищей, наблюдавших с другой стороны. Затем он кивнул взглядом, знакомым его коллегам. Один из них выскользнул из гостевого дома. Чон Пхён был самым молодым среди тех, кто следил за Пёволем. Чон Пхён повторялся так же часто, как и Маун, но он был еще молод и не имел большого опыта. По этой причине он в основном действовал как связующее звено между двумя сторонами. Они должны ездить в Данджу как можно чаще. Никогда не было легко держать цель высшего уровня под наблюдением весь день. Четверо должны были по очереди наблюдать органически. Пока Чон Пхён отсутствует, нагрузка на остальных людей увеличивается. Из-за этого Чон Пён изо всех сил бежал по улицам Чэнду на рассвете. Неопытный Чон Пён не знал тот факт, что кто-то тайно следит за ним. Даже если бы у него был большой опыт, заметить существование преследователя было невозможно. Его тайно преследовал Пёволь. В тот момент, когда Чон Пён начал двигаться, Пёволь тоже двинулся. В соседней комнате Маун смотрел, нервничая на нервах, но не чувствовал его движений. Пёволь убежал бесшумно, как змея, слился с тьмой и последовал за Чон Пхёном. Чон Пхён, не подозревая об этом факте, с нетерпением побежал в гостевой дом, где остановилась группа наемников «Черное облако». Гостевой дом был слишком мал, чтобы вместить 350 человек из группы наемников «Черное облако». Тем не менее, причина, по которой группа наемников «Черное облако» арендует пристройку к гостевому дому, заключалась в том, что еще не все члены присоединились. Из 350 членов корпуса «Черного облака» только около 50 вошли в Чэнду. Остальной персонал прибудет в окрестности Чэнду в течение нескольких дней и будет ждать. Чон Пён навестил Яну Чжэна. Яну Чжэн был очень хорош собой и играл роль заместителя капитана группы наемников «Черное облако». Чон Пён опустился на одно колено и доложил Ян Ву Чжэну. Главная вахта не двигалась всю ночь. Скоро взойдет солнце, так что мы собираемся изменить наш метод с дистанционного наблюдения на близкое наблюдение. Я понимаю, тебе тяжело, все в порядке. Кажется, Дандзю очень беспокоится о нем. Поэтому всегда оставайтесь на чеку и следите за ним. Я им это скажу. Идти. Да. Чон Пхён склонил голову перед Ян Ву Чжоном и отступил назад. Ян Ву Чжон посмотрел Чон Пхёну в спину и вернулся в свою резиденцию. На его столе лежала карта. Это была карта секты Цинчен, которую Ян Ву Чжон сделал сам.